Глава 23. Карнавал по-волоховски. Они вернулись, когда белое зимнее солнышко прошло три четверти своего дневного пути. Ввалились во двор шумной толпой, с воплями, ревом, улюлюканьем. Их было так много, что на подворье сразу стало тесно, а перепуганный Мишка смылся в свою здоровенную будку и выглядывал оттуда с большой опаской. Гремели барабаны, трещали трещотки, гудели, свистели и мычали дудки, бренчали, звякали бубны, успешно соперничая с зычными глотками. Признаться, Духарев, вышедший во двор вместе с наставником, даже слегка обалдел, увидев эдакое нашествие невиданных зверей. Он на какое-то время решил, что это нахлынула армия лесной нечисти, всяких там леших и кикимор, о которых так занимательно рассказывал Рерих. И только приглядевшись, убедился, что это не лешие, не гориллы и даже не медведи, а просто толпа людей, обряженных в меха и шкуры, навесивших на себя всякие финтифлюшки и размахивающих совершенно уж невообразимыми предметами. Например, один здоровенный мужик в оленьей шкуре был счастливым обладателем загнутого мамонтового бивня килограммов на 40, не меньше. Мужик приплясывал и вертелся. Выставляя бивень перед собой, мужик активно изображал из себя секс-символ. «Если он уронит его на ногу, экстаз ему обеспечен», – подумал Духарев. И тут его внимание переключилось на более интересные персонажи. Например, на нечто очень и очень аппетитное, с круглой розовой попкой и другими интересными детальками, не менее увлекательными. Это нечто вертелось и подпрыгивало перед самым крыльцом с такой быстротой, что меховая одежка разлеталась в стороны. Время от времени нечто приостанавливалось в очень пикантной позе, в которой под меховым прикрытием оказывалось то, что обычно доступно взгляду. А то, что, как правило, спрятано от посторонних глаз, наоборот, щедро подставлялось нежарким солнечным лучам и куда более горячему и пылкому взору Сереги Духарева. Истосковавшийся организм Сереги немедленно отреагировал, причем не ограничился слюноотделением и повлажневшими ладошками. «Иди, попляши, попляши!» — гаркнул варяг, сопроводив слова энергичным толчком в спину, от которого Духарев слетел с крыльца, воткнулся во что-то меховое, обхватил это что-то и убедился, что под мехом спряталась парочка гладеньких и теплых зверьков. Ликующе взвизгнула их счастливая обладательница, длинные светлые волосы, которые смешались с кудлатым париком из конского волоса, взвизгнула, уткнулась головой в утоптанный снег и дернула Духарева за то, что Серега абы кому дергать не позволял. От неожиданности Духарев выпустил блондиночку. Та перекувыркнулась через голову, мелькнули голые ляжки и то, что между ними, и еще раз взвизгнув, смешалось с прочими танцорами. Серега слегка опешил, но толпа уже захлестнула его, завертела. Кто-то сунул Духареву в руки желтый бычий рог, кто-то нахлобучил на макушку нечто вроде огромного вороньего гнезда. Все вокруг бренчало и трещало, выло и визжало. «Ах ты, мать твою!» — подумал Духарев. «Гулять так гулять!» И спустил могучий крик боевого динозавра и завертелся, запрыгал еще шибче прочих, поскольку был сыт, свеж и силен. Это было Супер! Улет! Серега был весел и пьян в дугу, хотя даже кружки пива не выпил. Он неистовствовал, как нажравшийся экстази дискофил. Но он был круче. Он был такой крутой, что земля под ногами была как батут, а руки как лопасти турбины. Бычий рог он где-то потерял, но и хрен с ним. Серега хватал тех, кто подворачивался под руку, и швырял вверх. Некоторых потом ловил, некоторых ловить забывал, но они все равно падали на мягкую кучу малу, которая образовалась вокруг. А потом в эту кучу затянули и Серегу. Как-то так вышло, что уже через секунду Духарев оказался без штанов и прочего и ворочался голый на жестком меху, пока не подмял под себя какую-то ведьмочку с размалеванным черным и красным мордочкой, а затем ведьмочка красно-черная куда-то сгинула. И Серега окунулся в прелести рыженькой, как лисенок. «Значит, это твой ученик. Медогар, больший волох, здоровенный, почти Серегиного роста, с бородищей, заплетенной в косы и такими блестящими живыми глазами, что впору 16-летней девчонке, а не сидеющему мужчине». «Мой!» — кивнул Рерих. «Хорош!» — отметил Волох и подмигнул Духареву. «Слыхал я, Шорка, тебя палкой со двора гнала!» Серега оглянулся на варяга. Рерих только ухмыльнулся. «Было дело!» — признал Духарев. «За что, знаешь?» Серега пожал плечами. «Может, головкой слабая?» — предположил он. «Ишь, каков!» Сказал не то с одобрением, не то с осуждением Медогар, обернувшись к Рериху. «Что ты хочешь для него, ведун?» «Хочу знать», — строго произнес варяг. «Ты ведун», — заметил Волох. «Я не вижу», — с ощутимым недовольством сказал Рерих. «Что дашь?» «А чего тебе надо?» Медогар усмехнулся и снова подмигнул Духареву. «Моему твой ученик люб», — сказал Волох. «Не полон он здесь, как ты, а жизни в нем поболее, чем у тебя». «Я старый», — бесстрастно произнес Рерих. «Поболее, чем у молодых, хоть и не наш он», — заметил Медогар. — Равных ему я днесь не видал. Что скажешь? — Я вижу, — с упором ответил Рерих. — Что ты хочешь? — Крови его хочу. — Ну вот, приехали, — забеспокоился Духарев. — Мало тебе той крови, — варяг усмехнулся. Он и не думал протестовать. Похоже, вампирьи устремления Волоха не вызвали у Рериха протеста. «Чистой крови хочу», — заявил Волох. «Дашь? Попрошу моего приподнять завесу». «Не дашь?» — Волох нахмурился. «Что тогда?» — с ухмылкой осведомился варяг. Грозный взгляд Волоха его нисколько не испугал. «Тогда будете гостями у нас 3 дня, а потом идите своей дорогой. Вражды между нами нет». «Добро!» — кивнул Рерих. «Будет тебе чистая кровь. Он у меня парень крепкий».